Глава 8. Добродей даже вообразить не мог, что город со всеми своими пристанями, домиками, двориками, сарайчиками и конюшнями может ликовать, как один человек. Услыхав о земной радости, осеннее небо очистилось от тяжелых дождевых туч, стало подобно бездонному лазурному океану. Дождь Божий лик сияет, как никогда ярко, роняет золотые лучи, будто отвечая на улыбки прекрасных киевлянок, юрких мальчишек и молчаливых воинов ополчения. Дружинники тоже улыбаются, по большей части сдержанно. В груди у каждого разливается особая гордость, глаза горят. Конные и пешие величественно шествуют по городу, теперь даже богам ясно это воинство не одолеть никому. Добродей не спешил, будто нехотя направлял лошадь. Взгляд то и дело возвращался к дальнему холму, где возвышается купол церквушки и большой деревянный крест. После этой победы народ окончательно забудет Христовы заповеди, и тропка к тому кресту зарастет травой. Но в этот раз даже он, старший дружинник покойного Осколода, не может озлиться на родителей старой веры. И на отступников христианства злиться не может. Раз языческие боги подарили свободу Киеву, пред их ликами должен склониться каждый. Это долг, перед которым любые заповеди отступают. Розмич словно мысли подслушивал, а может, просто проследил за взглядом. Подъехал с бравадой, ткнул добродея кулаком в плечо. «Ну как мы их, а? Во! Знай ильменских!» Добродей скосил взгляд на новгородца. Тот просто светился радостью. Казалось, поднеси к его коже щепку, вспыхнет. Глядя на Роську, Добря тоже не смог сдержать улыбку. Отчего-то вспомнились былые времена деревенские. Как дрались, как люто ненавидели друг друга только за то, что на разных берегах реки жили. Да и сейчас по разным берегам, только это ли важно? «Эй, о чем думаешь, добродей?» «Да ни о чем таком особенном», — отозвался тот. «А тебя, земляк, кажись, кличут». В самом сердце площади призывно размахивал руками здоровенный новгородец. Подле него, опершись на посох, стоял сухощавый бледный Олег. Под ярким солнцем его волосы казались не такими красными, почти русыми. Чуть поодаль Гудмунд, Сьёльв, Вельмунд, даже жрец Светлолик, бородатые варяги, разудалые славяне, земляки, одним словом. «А мне кажется, зовут нас обоих». «Да?» Розмич не ответил, но Добря все-таки последовал за ним. Олег встретил странным взглядом, холодным, как льды мурманского ада, которых Добродей не расслышал от своего духовника. И голос прозвучал так же. «Ну что?» Прежде чем ответить князю, Розмич спешился. Добря сделал то же самое, хотя кланяться новгородцу не его дело. «Великая победа, князь!» — просиял Роська. Олег жестом прервал радость, спросил иначе. «Когда биться будете?» Роська, что мгновение назад напоминал преданного щенка, захлебнулся вздохом и побелел. «Хазаров победили», — продолжил Олег. «Угроз Киеву нет. Самое время решить спор». «Так мы...» «Откладывать спор — последнее дело, так поступают трусы. Обычай велит держать слово, а тот, кто предает обычай, предает свою землю, кровь, самих богов, каким бы именем сих богов ни звали». «Мы...» Роська замялся, вмиг растерял всю браваду. А длинный, сухой, как подрубленное дерево, перст Олега ткнул в Добрю. «Время решить спор в поединке! Раз и навсегда!» Добродей почувствовал, как холодеет душа, как льды мурманского ада проникают в его славянскую кровь. Умом понимает, Олег прав, но сердце от чего-то противится. Нет, не успел по-настоящему сдружиться с Розмичем, не смог отринуть старые обиды, но все-таки у них слишком много общего. Ильменская земля, речка, что разделяла их деревни, и дух. Ох, узнай про эти мысли ромейский священник, отлучил бы от церкви, как пить дать отлучил. Может, действительно в мире существует нечто, что выше богов, распри и споров? Нет. «Деритесь!» И хоть Олег сказал ровно, слово прозвучало как приказ. Розмич глядел на князя ошалелыми глазами. Дружинники, что из любопытства явились на странный разговор, тоже. «Как можно?» — пролепетал кто-то. «Обычай!» — громогласно бросил Олег. Розмич потянул меч из ножен. Добродей поступил так же, но скорее по привычке. Нехотя разошлись на пяток шагов. «Бейтесь!» — повторил Олег. Только ноги не слушались повелений князя. И руки, что прежде с легкостью поднимали массивные бревна, висели словно плети. А Розмич замахнулся, сделал шаг вперед. Клинок нехотя рассек воздух и застыл. Кажется, само железо не хочет вступать в битву. С великим усилием воин вернул клинок в узилище, руки потянулись к шее. Розмич сосредоточенно извлек из-за пазухи оберег, коготь Бера. Добрый кивнул, в глазах защипало. Он тоже убрал оружие, снял с шеи крестик. Новгородский дружинник смотрел на христианский символ, чуть изогнув бровь, во взгляде блеснуло доброе озорство. Он покорно склонил голову, принимая дар добродея, но когда сам потянул руки, чтобы сделать ответный подарок, тишину прорезал ледяной голос Олега. «Довольно!» Князь навалился на посох всем телом, будто ноги не держат. «Мы не можем ратиться, княже», — пробасил Роська. «Мы родичи. Не по крови, по духу. Боги не осудят за это примирение». «Знаю», — махнул рукой Олег. «На чужбине тот, кто в родной земле был врагом, становится первым другом. Но скажи мне, добродей, что за вещицу ты снял со своей шеи?» «Крест», — сказал старший дружинник глухо. «Вижу, что не круг. Не слишком ли затейливая вещица для такого, как ты?» К чему клонит Олег, добродей смекнул сразу. Крестик действительно непростой, особенный. Большинство киевлян носили обычные литые висюльки из простого железа, а то и вовсе деревянные. Лишь богачи из серебра. А этот золотой, с глазками самоцветов по краям. Не только роскошь, редкость. Киевские мастера делать подобное не умеют. «Погоди, не отвечай!» Веки князя чуть припустились, дыхание стало спокойным, размеренным, лицо разгладилось. Розмич с беспокойством глядел то на Олега, то на Добрю, а к крестику на собственной шее даже прикоснуться боялся. «Ты хороший воин!» — после долгого молчания начал Олег. «Честный! Мне рассказывали, как сражаешься. В руках подлеца оружие ведет себя совсем иначе». Князь глянул через плечо. «А твои удары сильные, плавные, и меч, говорят, будто поет от счастья, когда пальцы цепко держат рукоять». «Ты честный воин, добродей», — повторил князь. «Жаль, рамейские жрецы тебе песка в глаза насыпали, но это простительно». «Тебе простительно. Не им». «Я задам вопрос, а ты ответь, как считаешь нужным. Я поверю в любой ответ. Княгиню Диру ты убил». Все, кто собрался в этот миг подле князя, затаили дыхание. Тревожно замерли. Брови Розмича хмуро сошлись на переносице. Он непрерывно смотрел на друга. И хотя губы новгородского дружинника оставались неподвижными, добродей прочел по ним все, что хотел сказать Роська. Отговаривал. Да и сам князь немногим отличался от своего дружинника. В голове добродея по-прежнему звучал голос, который незаметно подчеркивал главное. «Я поверю в любой ответ». «Можно сказать нет. Тогда начнется новая жизнь. Жизнь в свободном Киеве, под рукой мудрого, смелого князя. И пусть этот князь мурманин, пусть Христова вера для него значит не больше, чем мешок гнилой репы, зато с ним киевская земля обретет заслуженное величие. А в то, что спасение души важнее счастливой жизни среди людей, добродей никогда не верил». «Можно сказать нет. И никто не посмеет осудить за этот поступок. Это не трусость, а выбор». «Да, она так пожелала», — вздохнув, ответил добродей. Это ее крест. И священников, бывших при ней, убил тоже я. И тело Осколода с пристани забрал. И похоронил. Все-таки старший дружинник надеялся, что последним словам Олег удивится. Но на лице князя ни один мускул не дрогнул. Хотя кое-кто из стоявших за ним махнул, по толпе пошел шепоток, превращаясь в гул. «Од», — зашептал Сьёльф в спину Олегу. «Ну, за бабу 20 гривен, за священников по 5. Отслужит Киеву, помилуй». Князь поднял длань. Площадь умолкла разом. «Я слово дал», — отозвался Олег. «При всем народе. Его не вернуть, не выкупить невозможно». «Знаю», — кивнул Добрый обреченно. Голос Розмича прозвучал, как громовой раскат. «Княже!» — воин тут же притих, смутился, в несколько огромных шагов преодолел разделяющее их расстояние. Продолжил тоже шепотом. «Княже, ты ведь сам говорил. Тот, кто осмелился похоронить Осколода, герой. Преданный и самый верный. Он не побоялся гнева победителя, исполнил долг. Таких нельзя казнить». «Должно. Я слово дал». «Но, княже...» «Не спорь, Розмич. Твое заступничество дорогого стоит. А закон един для всех». «Закон», — выдохнул Розмич, но его уже никто не слушал. По знаку Олега к Добре подоспели трое новгородцев. Хотя тот не сопротивлялся, вязали крепко со стервенением. Олег смотрел на действо ничего не значащим взглядом. Лица стоявших рядом Вельмуда и Гудмунда напоминали грозовые тучи. «Может, отложить на время?» — попросил бывший при князе Светлолик. «Сегодня ведь праздник». «Торжество справедливости», — отозвался Олег, кивнув. «Поэтому и казнить нужно сегодня». «Это тоже справедливость, разве нет?» «Истинно так, князь, и все же...» «Не перечь мне, жрец, если думаешь заменить Яроока. Мы не на капище. Здесь моя власть. Лучше скажи, все ли готово к жертвоприношению». «Все изготовлено», — поклонился Светлолик. «Так ступай, жди нас вскоре, и жертвы наши будут богаты». Добродей терпеливо ждал новых приказов Олега. Рядом с ним громко пыхтели трое воинов, готовых в любой миг встретить сопротивление спокойного на вид дружинника. Добрые не верили. «Разве только Розмич взбрыкнет? Но этого к преступнику не допустят, чтобы не искушать». «Ты будешь погребен заживо», — молвил Олег. «Но в знак уважения разрешаю тебе самому выбрать место, где это случится». С ухмылкой Добродей подумал, дескать, можно попросить закопать его близ Рюрикова града или на сотню конных переходов дальше от Алади, или на краю мира, в конце концов. Но вслух сказал о единственном месте, куда его неотвратимо тянуло все последние дни. «Я хочу упокоиться рядом с Дирой». Уголки губ Олега едва заметно приподнялись. «Ты всерьез рассчитываешь на покой?» Добродей не ответил. Но где-то в глубине души вспыхнула яркая искорка счастья. Чего-чего, а рая ему точно не видать. Зато здесь, на этом свете, они будут рядом, пока не истлеют кости. На холм пришли немногие. Ближним кругом встали новгородские воины. И хотя каждый глядел с сочувствием, было ясно, побега не допустят. Чуть дальше сгрудилось полдюжины старинных друзей Добродея. Из числа тех, с кем жили в одном доме, с кем служили Осколоду, ходили в полюдье. Рядом с киевскими Светлолик, мрачный и печальный. Постаревший после гибели сына, высохший, совершенно седой Молвян. Олег стоит отдельно, взгляд устремлен в небо. Небесный океан потемнел, из ярко-голубого стал темно-синим. Солнце неотвратимо катится вниз, к земле скоро покраснеет, зальет, видно, край кровавым светом. Окружающий мир кажется сонным, усталым. Голоса птиц почти не слышны. Деревца горстями сбрасывают листья, усыпая унылую землю медью и золотом. На рытье могилы определили троих простолюдинов. Куявы усердно орудуют лопатами, пыхтят. Земля поддается охотно, от нее веет сыростью, под ногами работяг громко хлюпает. Яма становится глубже с каждым мгновением. В комьях, выброшенной копателями почвы, копошатся толстые черви. Рядом чернеет маленькая горка. Могила Диры. Совсем скоро эта чернота уйдет. Горку укроют белоснежным зимним покрывалом. Добродей зажмурился. Не от страха. Воспоминания стали вдруг очень ясными, будто заново переживает каждый день своей жизни. Рюриков град и крепкий запах древесины. Отец еще молодой, красивый. Мамка с нарумяненными щеками в белом переднике. От нее пахнет щами и хлебом. Братья неугомонная малышня, не по годам серьезная сестрица. Утро бунта. Вадим на разгоряченном коне, запах кожи, пота, железа, после крики и лязг, кровь, заливающая землю у княжеского двора. И князь Рюрик, за которым мчатся конные, бегут пешие, и снова лязг, кровь. Ильменские леса, бескрайнее озеро, которое не всякая чайка перелететь может. Руса. Удивительный город Соливаров. Слишком богатый для того, чтобы быть честным. Наконец, Киев. В сердце кольнула грусть, когда вспомнил про унижение отрочества, предательство отца, первый поход в Полюдье. И сколь бы ни был велик этот город, в нем была только одна жемчужина. Один лучик подлинного света. Повинуясь странному чувству, Добродей обернулся. Коллегу, поддерживаемый Харнимиром, спешил жрец Яроок. Впрочем, как спешил? Улитки ходят быстрее. Но Яроок слишком стар и слаб. Ему простительно. За ними мрачно вышагивал Розмич. «Долго еще?» — бросил Добродей копателям. «А ты торопишься?» — дерзко бросил один из них. Тут же осекся, поняв, кто спрашивает. «Тороплюсь». «Почти готово», — пробормотал копатель. «Жаль, ветра совсем нет», — отозвался Добря. Мужик глянул на осужденного испуганно, промолчал. «Скорей бы», — подумалось Добре, и будто отвечая на его мысли, кто-то из дружинников пробасил: «Готово». Недолгая тишина закончилась еще одним вопросом. «А бронь? Снять?» Далекий голос Олега сказал: «Нет, он воин. Кладите так». Яроок увещевал князя. Добродей еще раз поглядел в их сторону. «Меч!» — молвил Олег отчетливо и громко и повернулся спиной к верховному жрецу. Других слов не было. Один дружинник ухватил осужденного под мышки, другой — за ноги, приподняли. Осторожно уложили связанного Добродея в глубокую яму. Свежесть осени, которую только что вдыхал с наслаждением, сменилась тяжелым запахом земли. Зато небо перед глазами до того синее, что слезы наворачиваются. «Держи, друг», — проговорил кто-то, опуская в могилу ножны, и там знакомая рукоять. «Какой ни есть, а все же крест. Молись, если знаешь слова. Прости нас». «Отче наш, иже еси на небесех», — начал Добря. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». «Довольно, забрасывай!» — приказал кто-то на корявом славянском, и мужики вновь взялись за лопаты. Сперва придавило ноги, после тяжелые комья стали падать на живот и грудь. Прежде чем сыпанули на лицо, Добродей успел сделать глубокий вдох, но воздух кончился быстро. В глубине души он очень стыдился своего буйства. Криков, хрипов, судорог. Но поделать ничего не мог. Тело сопротивлялось само, позорно боролось за жизнь. Благо, это сопротивление закончилось довольно быстро. Сознание вспыхнуло искоркой. В последний раз. И то ли в предсмертном бреду, то ли наяву, он узрел иное. В княжьем тереме всегда суетно и шумно. И неважно, победа ли, война или обыденный мир. Тут всегда одинаково. С рассвета слуги снуют взад-вперед и ворчат, на кухне гремит посуда и шкварчит на сковородках сало, в княжьих палатах важно спорят дружинники, а когда кончаются доводы, сжимают ладони в кулаки и снова спорят. Шаги Розмича растворились в этом гамме, за общей суетой пришедшего не замечали. Внимание на него обратил только один — страж у дверей в опочивальню Олега. — Ты чего в такую рань, — поежившись, пробасил он. — Срочное дело есть. — Да князь поди спит еще. — Не спит, — сказал Роська. — Откуда знаешь, — удивился страж. — Чувствую. Воин пожал плечами. Он на этой службе новичок, а Розмич — человек бывалый. Да и князь его по боли других жалует. Самое важное дела поручает. Может, и вправду чувствует. «Ну иди», — буркнул страж. «Тебя он помнит, ты свой. А если что, я не виноват». Дверь распахнулась бесшумно. Олега Розмич застал у окна в кресле. Князь действительно не спал. Судя по виду, не ложился вовсе. Олег с заметным усилием повернул голову, вскинул брови. «Ты?» Розмич от чего-то смутился. По щекам поползла горячая краска. Ответил, потупившись, «Ага». «Что-то случилось?» Во рту пересохло, горло перехватило судорога. Кажется, стены терема пошатнулись, и пол качнулся, подобно палубе. Розмич схватился за рукоятку меча, будто это устойчивая мачта, сделал еще один шаг вперед. «Отпусти, княже, не могу больше так». Олег не ответил. В глазах блеснули тревожные искорки. «Отпусти! Не про меня такая служба!» Брови князя медленно сползлись к переносице, уголки губ устремились вниз. Голос прозвучал странно. «Ты один из лучших воев. Тебе доверяю как самому себе». «Отпусти!» «Куда подашься, коли так?» — хмыкнул князь. «К родичам. В Новгород. Обратно. В Пахари». «Куда-куда?» — воскликнул Олег. «На земле жить». «Зерна в борозды кидать», — откликнулся Розмич и добавил чуть слышно. «Зерна все лучше. Правильней». Олег встал, шагнул навстречу, без лишних слов обнял, хлопнул по плечу. За окном послышался легкий шелест дождя, далекий раскат грома сотряс мир. Осень обещает быть долгой, плачущей. «Да хранят тебя боги, княже», — прошептал Розмич. «Тебя и твою землю». «Прощевай. Каждому свое. И в этом есть своя правда», — молвил Олег дружиннику, отступая. Тот поклонился, но не шибко низко поясно, и двинулся прочь. Олег проводил Розмича горьким взглядом. Когда за воем закрылась дверь, несколько мгновений стоял неподвижно. После тряхнул головой, прогоняя печальные мысли, и осторожно двинулся к внутренней дверце. Была она крохотной. Чтобы пройти, нужно чуть ли не в пояс согнуться. За ней маленькая комнатушка, в которой помещается только кровать и небольшой сундук. Силкисив всегда спит чутко. Но в этот раз шагов мужа не услышала, не проснулась. На щеках легкий румянец, пушистые ресницы изредка вздрагивают. Бок о бок с ней, сжимая в кулачке мамкину косу, сердито посапывает Херрауд. Хмурит бровки, дергает носиком, то и дело надувает губки. Олег невольно залюбовался, замер. Конечно, негоже позволять сорванцу спать вместе с матерью. Слишком взрослый. Пора отвыкать от мамкиного тепла и учиться войне. Но пока в Киеве не все спокойно, лучше укрывать обоих. И Силкисив, и сына понадежнее. Слишком много забот должно однажды лечь на плечи этого малыша. За ним будущее этой земли. Она для Херрауда родная, своя. «Рюрикович», — беззвучно произнес Олег. «Ты, Рюрикович». «Да и я, раз присягал твоему деду. Жаль, в миру тебе не придется оставить имя Херрауд. А мне оно больше нравится, нежели то другое славянское. Потому как ты и Оддисон, глупыш». Силкисив в память об отце назвала. «Но если снова будет мальчик, сам на реку Асмундом, а другого — Олегом. На последнем слове не выдержал, усмехнулся. Глаза Силксив распахнулись, рот приоткрылся от ужаса. В следующий миг узнала мужа, вздохнула и нахмурилась. Князь не смог сдержать улыбки. «Светает», — ласково прошептал он. «Ты не ложился?» — так же тихо спросила она. «Нет». «Опять будущее прозревал?» В ее тоне послышался укор, который развеселил Олега пуще прежнего. «И чего надумал?» «Надумал взыскать дань с родимичей. Да и северян тоже данью», — с улыбкой отозвался Олег. Щеки Силксив вспыхнули румянцем. На мужа смотрела с ужасом. «Не бойся», — поспешил успокоить Олег. «Все по чести. Прежде они хазарам дань платили. Я от хазаров освобожу». И добавил, нахмурившись, «А древлян придется прижать. И новгородцев через не могу. Но эти уже знают. Есть такое слово «надо».